Глава 28. Пьер. Первым отелем, в котором Пьер остановился, попав в Москву, был «Националь». Он хорошо помнил, как утром пошел завтракать, сел за стол и поднял глаза. Через огромное панорамное окно он увидел Красную площадь. Его захлестнуло необъяснимое чувство восторга, какого-то возвышенного волнения, и он почувствовал, что здесь, в России, его ждут такие повороты судьбы, от которых он не сможет отказаться. Это будет не в его силах, это его ждет. Позже гостиница «Националь» стала его любимым местом для встреч, деловых и личных. Нельзя сказать, что она ему безумно нравилась. Он даже не мог точно определить, в каком стиле она была построена. Это была какая-то яркая смесь классицизма, барокко, французского ренессанса, модерна и еще чего-то русского, неопределенного. Но главное, в ней он невероятно уютно и уверенно себя чувствовал. Ему нравился сервис и атмосфера. Он иногда заходил туда один посидеть в баре и поразмышлять, когда хотел успокоиться от деловой суеты или просто отдохнуть. Одним морозным вечером Пьер пригласил туда Снегирева и предложил ему заняться совместным ювелирным бизнесом, открыть бутик, основанный на творчестве Михаила Перхина, так как сохранились архивы и эскизы мастера не только исполненных, но и задуманных вещей. Снегирев к тому времени уже помог ему отбить в Москве место для фабрики, поднажал где надо, и участок достался Пьеру. У Снегирева были крепкие связи в мэрии. Он уже построил торговый центр и деревеньку с коттеджами на западе Подмосковья. А дальше талантливый и проворный француз сам управился и через полтора года открыл шоколадную фабрику «Сказки Пушкина». Они сидели вдвоем в ресторане, тихо играл рояль. Было около 10 вечера, за соседним столиком на них поглядывали две дорого одетые, все в бриллиантах, молодые особы женского пола, из тех, кто не против сразу подняться в номер, если стоимость их услуг соответствует их ожиданиям. «Видишь, как русские женщины любят бриллианты?» — спросил с иронией Пьер, показывая глазами на соседний столик. Он уже очень хорошо справлялся по-русски, то есть практически идеально, если не считать раскатистого французского «ага». Но и это, судя по занятиям с русскими логопедами и мастерами ораторского слова, было на пути к превращению в едва заметный дефект. «Они их всегда любили. Генетическая память в этом направлении работает отлично», — согласился Снегирев. «Я, если честно, призадумался. Ты мне большое дело предлагаешь». «Это же Фаберже, как ни крути!» Прелести вечерних красавиц совсем поблекли на фоне возбужденных от нарисованных воображений картин работающего бутика непременно в центре Москвы и полного драгоценностей. Снегиреву даже захотелось пересесть за другой столик, подальше от проституток, или на худой конец сесть к ним спиной. «Производство будет во Франции, у меня все готово». «А откуда архивы Перхина?» «Почему-то именно это?» — спросил Снегирев. «В двух словах и не скажешь. Считай, что куплены на аукционе». «На аукционе? Где?» «В Женеве». «У кого куплены?» — недоверчиво спросил Снегирев. «Не знаю, насколько ты знаком с творчеством Перхина. У него был подмастерье. Очень близкий помощник и даже впоследствии друг, шведский финн Перхин, завещал ему свою мастерскую», — объяснил нехотя Пьер. «А когда он умер, Перхин-то?» «До революции? Ну, то есть, понятно, что до. В каком году?» «В 1093-м. Ознакомься, наведи справки». «Ну, конечно, наведу. Я и раньше бы все узнал, но ты же любишь сюрпризы. Хлебом не корми». «А ты как будто не любишь. Короче, архивы попали к нам в семью со стороны моей матери в конце 20-х годов после смерти Викстрёма. Думаю, что сейчас пришло их время». «Время-то, может, и пришло. Но ты же понимаешь, какого уровня этот бизнес? Тут миллионом долларов не отделаешься». Снегирев попытался понять, что и кто, собственно, за всем этим стоит. «Есть инвестор», — хитро улыбнулся Пьер. «Не драйв». Снегирев рассмеялся. Пьер классно ловил русские интонации, а легчайший французский акцент придавал пикантности его словам, особенно шуткам. «Познакомишь?» — продолжал выпытывать Снегирев. «А как по-другому? Слетаем в Париж, познакомишься. Короче, ты будешь генеральным, если хочешь. А долю обсудим позже. Ну как?» «Норм», — кивнул Андрей Михайлович. «И еще, меня не афишируй. Для всех я здесь до поры до времени только шоколадьер и твой партнер. Может быть, постройки очередного торгового центра. Договорились?» «Норм», — опять кивнул Снегирев. Девушки с бриллиантами к тому времени исчезли. Поклонников их талантов в ресторане было достаточно без Пьера и Снегирева.